Глава 8. В киноцентре «Октябрь» Свиридова ждал такой сюрприз, что все предыдущие показались совчинку. На круглый стол в едином строю были полносоставно приглашены списаны. Уже у входа перед рамкой он обнаружил Бодрову и в первый момент не поверил глазам. Ладно, Бодрова, совпадение, но на подходе уже щебетала Светлана Лачинская, которую Бодрова ему тут же и представила. 25, блондинка, вообще у нас преобладают белокурые, джентльмены предпочитают блондинок. Все были радостно возбуждены, словно их позвали не на посиделки престарелых малют, а на предпремьерный показ заранее нашумевшей мелодрамы с хорошим концом. Досмотр гостей был на сей раз особенно пристален. Свиридов пожимал чьи-то руки, отвечал на приветствие, растерянно улыбался и, страшно сказать, радовался, он был среди своих. Это было порочно, позорно, неправильно. Он не должен был считать их своими, если хотел вырваться из лепрозория. Но с первым побуждением ничего не поделаешь. Несчастные были приятны ему. В некотором смысле у него не было теперь никого ближе. «Ну как вы это объясняете?» — на правах старого друга спросил он Клементьева. «Никак не объясняю. Хочу посмотреть, что будет». «А не может это быть акцией по всеобщему аресту? Если человека приглашают на встречу со спецслужбами, он и сам может смекнуть». «Не похоже, смысла нет. Всех скопом на виду у города в октябре. Я понимаю, если бы клуб имени Сидорова на метро «Текстильщики», но это ведь...» «Я, знаете, что думаю?» — подключился маленький, лысый, подвижный, явный сефард с обезьяньями благожелательными чертами. На пикнике Свиридов его не видел. Мне все-таки кажется, что это, так сказать, начало воспитательного процесса, что они наметили целый ряд таких мероприятий в рамках нашего приведения к какому-то знаменателю. «Очень, может быть, серьезно кивнул Клементьев. Выбрали и воспитывают». «Заметьте», — продолжал Лысый, — «это первая за все время акция, первый контакт с нами с момента составления списка». «Но откуда вы знаете?» — усомнился Свиридов. «Может, пикник тоже их инициатива?» «Не похоже. Что ж, Вулых из них?» «Зачем Вулыху быть из них? Позвонили, сказали. Через неделю все на вашей даче проводим пикник. Возражения никак нет, ну и позвал к себе всех». «Интересный у вас план, получается», — сказал красивый молодой человек. «Явно из хорошей семьи, таких полно в РГГУ». Его аристократизм выражался не в надменности, а в трогательной домашности, и всем своим видом он как бы просил гегемонов простить его за мягкость и утонченность манер, балансирующую уже на грани гомосексуальности. Такой взгляд вырабатывался у этой прослойки на протяжении 3 поколений. «Вы думаете, они будут сочетать трудовое воспитание с пропагандой? Ну а кто помешает?» Свиридов немедленно почувствовал расположение к молодому человеку, ибо тот был куда беспомощнее самого Свиридова. Фамилия мальчика-тюльпанчика была Сальников, и вот никогда бы не подумал, глядя в список. Такому надо что-нибудь вроде Голенищев-Кутузов. Если допустить, что этот список не единственный, тогда вообще хорошо выходит. Наша воспитательная программа — копать на дачах и слушать ветеранов. А еще кому-нибудь пешие походы и лекции о международном положении. Тогда получается, что они так мобилизуют страну. А почему нам ветеранов? — улыбнулся Клементьев. Наверное, для реальных силовиков мы слишком лояльны, их бросают на какую-нибудь молодежь. А что, — сказал стоявший поблизости угрюмый черноволосый тип, ростом повыше Свиридова. Вполне себе версия. Мы же люди безобидные, так? Нам сказали, мы пришли. Меня, кстати, Григорием зовут, Григорий Абрамов. В списке уже общались запросто, знакомились и включались в чужие разговоры без церемоний. Все поспешно представились. Сефард оказался Аркадием Липским, режиссером эстрадных представлений. Абрамов служил в автосервисе, а беспомощного юношу звали Данилой, и работал он редактором в «Бессоннице». «Не похоже», — усомнился Клементьев. «Я все-таки думаю, что это их первая попытка всех собрать и, что ли, сагитировать. Знаете, как ветерана приглашают к призывникам?» «И нас всех хотят рекрутировать туда?» — не поверил Свиридов. «Очень может быть. Не выпить ли до храбрости?» — предложил Липский. «Ни в коем случае», — резко отказался Клементьев. «И вам не советую, после сколько угодно». Свиридов обратил внимание на человека, которого хорошо знал в лицо, видел на нескольких премьерах, но представлен не был. Это был обозреватель какого-то ФМ, здесь же, в октябре, они пересекались 10 раз и даже мимолетно кивали друг другу. Странно было, что он тоже загремел в список, хотя мог находиться тут и по своим делам. Не явился же он на дачу к Вулыху. В прочих залах шло кино, жизнь продолжалась, пока прокаженные прослушивали свою спецпропаганду. Свиридов все-таки решил подойти. Сережа, — обрадовался журналист. Ему было под 50, подвижное обезьянье лицо, шкиперская бородка. «Я все смотрю на вас и думаю, вы не вы. Что, переменился?» «Да нет, просто что вам тут делать? Я по списку». Вон, и журналист откровенно обрадовался, и вас загребли. Ну, я пока еще не очень понял, куда. Простите, ради бога, я не помню, как вас. Андрей Волошин меня зовут, станция ФМ. Я еще на свободе рассказывал про одну картину вашу, помните? Ну, эту, где он просил-просил другой глобус и получил. А, мультик. Свиридов сочинил его когда-то для Туркоса между делом. Получилось смешно, не стыдно, они думали даже запузырить серию, но умер татарский, и проект прекратился. Там Леша больше придумал, чем я. Хорошая была история, ну и что вы думаете про все это? Да я надеялся, что вы и сами сейчас расскажете. Подождите, надо посмотреть, что они нам тут расскажут. Я сначала думал, это идеальная модель общества, всякой твари по паре. Но что-то много киношников на 180 человек не находите. Значит, наверное, вякнули где-то что-то. Но вы хоть вякнуть можете там на столице, а я-то где? Мало ли, в разговоре, по телефону. А, бросьте, хотя вам положено, вы же за свободу. А вы нет, мгновенно посерьезнел Волошин. Да и я за свободу, успокоил Свиридов, только кто же ее когда видел? Ну, вы человек молодой, небось, пешком под стол ходили в 87-м. А я видел, да и потом видел. Даже на НТВ при «Гусе» было больше свободы. Свиридов вспомнил, что Волошин действительно дружил с Лосевым, тем самым, что еще так недавно злорадствовал при свиридовском задержании на границе, и даже появлялся у него на программе в качестве эксперта. Понимаете, всякий список составляется исключительно для ограничения. Начало свободы, отмена всяких списков. Есть поколение, которое это отлично помнит. В 85-м году я только на иновещание пришел, все было по спискам. Эти темы можно, эти нельзя. Этим пайки первой категории, этим второй. Эти люди Песенко, и можно побольше, а эти люди Лукашова, а не Церберы, и так далее. А потом человек стал что-то значить сам по себе, вне списка, но это было недолго. Фон, шум, смех, разговоры, девки с голыми пупками. Свиридов не стал бы прописывать фона. С некоторых пор он все видел размыто, слишком был сосредоточен на списке, нагноившейся этой занозе. Я недавно у Леонтьева прочел, что начинается новая инвентаризация страны, вспомнил он. Надо все учитывать заново, вот и список. У Константина Леонтьева, изумленно спросил Волошин. Константин умер, пояснил Свиридов, у Михаила. А, протянул Волошин, что же вы, басенька, дрянь такую читаете? Ну, идея-то здравая, нет? Идея идиотская, даже если бы была Константина. Инвентаризация страны при ЧКГБ — это капитализация курятника лисой. А волки... Сайпо помогают для легальности, наверное, за процент. Так не тащили ни при каком Ельцине, потому что, по крайней мере, знали пределы, и был задан вектор. Вектор и был тащить. Ну, этого не наговаривайте, вектор был другой. Все его знали, он не исключал, конечно, и некоторого тащить, но к этому не сводился. Все, что было тогда утащено, сегодня работает, а все, что утаскивается сейчас, лежит на иностранных счетах, и мы этого больше не увидим. А разговоры про инвентаризацию — это операция прикрытия, в данном случае идейного, за отсутствием других идей. А по-нормальному это называется «взять на карандаш». Я только не понял пока, в какую графу мы у них попали. «Наверное, воспитуемых», — сказал Свиридов. «Если из сегодняшнего мероприятия исходить туда, а если нет, вы не хотите, кстати, на свободу ко мне зайти и поговорить про все это дело?» «Говорить-то пока не о чем особо», — сказал Свиридов. Меньше всего он хотел портить себе жизнь выступлениями на свободе. Этак можно было и родненьких лишиться. «Наши пока тоже не очень хотят про это делать», — успокоил его Волошин. «Они говорят, проверьте, что за список. Мало времени прошло. Но я это раскопаю, не беспокойтесь. Если что узнаете, сообщайте, хорошо? Вот мобильный». Свиридов внес его прямой дорогостоящий номер в телефонную книжку своей Моторолы. И они отправились в пятый зал, где уже рассаживались списанты. На красной бархатной сцене, подсвеченной красными, белыми и синими прожекторами, густых госцветов, за длинным столом рассаживались люди в черном. Все они были почти неотличимы. Справа на столе громоздилась стопка книг в роскошных золоченых обложках. Ведущего Свиридов узнал. Это был бородатый, осанистый, сценаристый Кашмин с Московии, в прошлом малоудачливый рокер, нашедший впоследствии Бога и теперь пропагандировавший всяческое любо. «Дорогие друзья», — начал Кашмин высоким деловым голосом, — «прежде всего позвольте поприветствовать всех собравшихся и призвать вас к активному участию в дискуссии, потому что этот стол, прекрасный вот этот стол, который вы видите перед собой на сцене, он постучал по нему кулаком, подчеркивая надежность стола, он только кажется квадратным, а на деле он круглый, и я надеюсь, что мы все вместе, так сказать, от души». Что именно будет делаться вместе от души, он не пояснил. Мы собрались на презентацию второго выпуска книги, первый том, который уже стал, не побоюсь этого слова, сенсацией и безусловным фаворитом читательского спроса. Это, как вы понимаете, русский проект, история которого достаточно известна. Вы знаете, конечно, что это, так сказать, загадочная рукопись или «В компьютерный век живем», загадочный файл, поступивший всем руководителям центральных СМИ и наиболее выдающимся государственным деятелям, и начинавшийся словом «Опомнитесь». Вот, собственно, это слово стало в известном смысле девизом года, и уже сегодня список опомнившихся насчитывает многие сотни имен. «Это не про нас ли?» — шепнул Волошин. «Были проведены, конечно, разыскания», — продолжал Кашмин. «Ясно, что книга блестящего, конечно, аналитического уровня, с таким геополитическим охватом, который мог сохраниться только в очень тайных, очень хорошо законспирированных аналитических отделах, на самых верхних этажах. Глубина анализа, вы понимаете, смелость обобщений, начитанность огромная авторов в русской философии, в трудах Ивана Ильина, Сергея Нилуса, других великих церковных мыслителей. Все это выдавало, конечно, людей в погонах, и в погонах с большими звездами». Но никто так и не обнаружил авторов, которых профессия научила не слишком засвечиваться в дискуссиях, потому что надо делать дело сейчас, а не тратить время на сотрясение воздуха. Вы знаете, конечно, тоже, что некоторые цитаты из русского проекта попали в федеральное послание президента. Послание президента Федеральному собранию. Подобострастно исправился он. И в том числе фрагменты, где цитируется Иван Ильин. Но это, так сказать, анализ, а нужны же и конкретные рекомендации по преодолению накопившейся отсталости, по возвращению России статуса геополитического центра региона, по осознанию России не как провинции Запада, а как самодостаточной альтернативы ему. И вот, дорогие участники, перед нами второй том русского проекта. Вы можете задавать любые вопросы. Перед вами не все, конечно, авторы, но те, что есть, ответят на ваши, конечно, вопросы. Свиридов слышал о русском проекте. Этот трехцветный златотисненный том стоял на всех московских книжных прилавках и никому не был нужен даром, а стоил по 1,5 штуки упаковка. Проект вручался в бархатном футляре с золоченым орлом. Всех геополитических откровений там было нудное и подробное обоснование возврата к монархии с требованием, чтобы очередной президент дал старт династии. Все тайные аналитические отделы жрали хлеб даром, поскольку не могли предвидеть даже того, о чем догадывались ветераны, играющие в домино по дворам. Утешаться оставалось тем, что таковы аналитические отделы во всем мире. Начались выступления авторов русского проекта. Все они были построены на возврате к имманентным ценностям и проповедовали наихудшее поведение в предложенных обстоятельствах. Правота отождествлялась с хамством, идентичность с кондовостью, органика с невежеством. Во всем этом не было ровно ничего нового. Пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать. Потом Европа в мутной воде удит рыбу, а сыновей русского царя при ее молчаливом попустительстве сбрасывают в шахты. Особое внимание, как всегда, уделялось козням Англии и щупальцам спецслужб, работающих под гуманитарными прикрытиями. Особенно подробно выступал ветеран внешней разведки, костяной старик с идеально лысым, пигментированным черепом, подробно развивавший тезис о крюке. Крюк, на котором удержалась Россия в смутную эру, был главным лексическим новшеством года, вошел в название фразеологизма. Старик по третьему кругу заходил на одну и ту же мысль. Видимо, он чувствовал крюк глубже и страстнее, чем мог выразить. «Это крюк», — повторял он, — «это тот загнутый прибор, глубоко вбитый, на котором повисло все. И мы не можем позволить. Вы все собравшиеся здесь». Тут в его глазах внезапно мелькнуло что-то осмысленное. Он понял, кажется, кто собрался. «Вы все здесь собравшиеся», — закричал он страшным фальцетом. «Вы висите здесь, но нет благодарности. Нет чувства, что вы удерживаетесь все вот тут, что вас предохраняет только тончайшая линейка, пленка. Когда безупречные люди, гениальные аналитики, лучшие умы, каждому по 10 раз предлагали перебежать, и никто не перебежал, когда вот эти безупречные люди здесь перед вами, вы должны осознавать, на чем вы висите. Вы пришли просто так, как домой приходят. У вас не видно сознания, вы смеете кушать. На вашем примере здесь сейчас будет показано, и вы, может быть, тогда». Он застучал по столу, так что не зря Кашмин проверял его надежность. Старик закашлялся и сел, повисла пауза. «Может быть, кто-то хочет сказать?» — не очень уверенно предположил ведущий. Списочный состав молчал, напуганный предположением о том, что на его примере здесь сейчас будет показан. «Я скажу, с вашего позволения», — из-за стола поднялся доселе молчавший, длиннолицый штатский, с зализанной прической. Если у прочих выступающих была стертая внешность, у него не было вовсе никакой. То есть пока он не встал, его вообще никто не замечал. Встав, однако, он оказался почти двухметровым, очень-очень большим, как и всегда бывает с тайными существами, скрытыми до времени. Я буду краток вообще-то. Я только хочу сказать, что видел отдельные перемигивания, такие переглядывания, слышал соответствующие смешки. Я хотел бы сказать, что мы, люди спецподразделений, не очень, может быть, умеем говорить так, как этого бы хотелось иногда любителям всяких, значит, половых извращений, поклонникам анального фистинга и других так называемых развлечений. Все эти лимоны на ветках яблони и так далее. Но вопрос не в том, насколько развесисто мы говорим, а в том, что мы делаем и как мы понимаем государеву службу. Вот это понимание государевой службы я хотел бы донести, чтобы всякая перверсия, вся эта тут собравшаяся дресня, чтобы вы не понимали о себе очень много, когда тут перед вами говорит человек, не умеющий, может быть, какие-то особенно яркие экзистенциализмы и подобные куннилингус тут из себя для вас изобразить. Мы тут собрались не клоуны, и я хотел это подчеркнуть. Я надеюсь, что вы это поняли и будете соответственно. Он сел и мгновенно растворился в среде. Списанты потрясенно молчали. «Спасибо за внимание, товарищ», — упавшим голосом сказал Кашмин. Кажется, он почувствовал, что упустил бразды, и что ему никогда не научиться так вести оперативные мероприятия. «Вы можете пока быть свободны, а дальше будет доведено. Приобрести книгу желающие могут на выходе». Некоторые приобретали, Волошин хихикал, прикрывая рот рукой. На выходе он и Свиридов столкнулись с Абрамовым. «Пойдемте в сушницу посидим», — предложил Абрамов. Вид у него был встревоженный, но говорил он нарочито громко и весело. «Да, пойдемте», — согласился Свиридов. Просто так расходиться было страшновато, и, главное, он ничего не понимал. В Москве бурно и кратковременно цвел консюмеризм, в рестораны впервые на свиридовской памяти стало не попасть, на Новом Арбате особенно. Денег в какой-то момент стало больше, чем нужно на выживание, но меньше, чтобы заставить их работать, вложить в квартиры или дело, и, очевидно, сделалась невозможность перепрыгнуть в другой имущественный ряд. Стало понятно, что все останутся там, где их застигла стабильностью. С тоски беспрерывно закупались и жрали. В сушницу войти не удалось, хвост очереди торчал из дверей. Волошин признался, что не помнит такого наплыва голодных советских времен. Удовлетворились рахат-лукумом, набрали бессмысленно много, словно пытаясь себе доказать, что властны хотя бы над меню. Собственно, окружающий консюмеризм диктовался теми же соображениями. Утратив прочие признаки жизни, изо всех сил эксплуатировали последний — «Эмерио эрго сум». Здесь, в кафе, на мягких низких пуфах, расслабились, но вдруг напрягся Абрамов. Видно было, что его переполняет страх, зыбкая неуверенность, что он и вообще человек нервный, но заговорил он бравурно, напористо. «Ну и что, я вообще не понимаю, что такого. Не понимаете очень хорошо. Это приятель ваш?» — спросил Волошин у Свиридова. «Только что познакомились. Но я думаю, в списке мы все уже, так сказать, приятели», — попытался примирить их Свиридов. «Нет-нет, даже если у одной стенки все равно есть разногласия, я совершенно не против обсудить. Общность участи не должна стирать грани. Так что, Григорий, вы полагаете, все в порядке вещей? Вот скажите вы мне, простому человеку», — проникновенно начал Абрамов, — «я в автосервисе мастер. Вот чего вам такого сейчас нельзя, что было можно при Ельцине, там, при Горбачеве?» «Это жульнический вопрос, но я вам объясню», — кротко отвечал Волошин. «При Ельцине был веер возможностей, сейчас их нет». «У кого он был, у вас?» «У меня никаких возможностей не было. У меня две дочери, сейчас у меня есть возможность их достойно кормить». «Тогда у меня не было. Я по семи работам бегал, и жена то же самое». «Голосовать вы можете?» «Можете. И вы знаете, что люди действительно так голосуют, потому что 80% подтасовать нельзя, так?» Волошин кивал. Ему лень было спорить. При этом Свиридов отлично чувствовал, что Абрамов умен и нервен, что заговаривает он прежде всего себя. Но заговаривает убедительно, выработав аргументы долгим опытом. У него сильно дергалось веко. То ли от страха разностных возражений, то ли от более глубокого ужаса, связанного, возможно, со списком. «Я ничего ужасного не жду от этого списка. Я к этому отношусь как к призыву в армию, и мне вовсе не обязательно думать, что меня там будут бить и изничтожать». Это все стереотипы, навязанности. Мне смешно слушать это все. Я служил. Меня никто не бил. Меня поди побей. Это же каждый сам позволяет с собой делать. Ну хорошо, очень хорошо, повторял Волошин. Нам-то вы зачем все это рассказываете? Про свое исключительное счастье. Счастье не кричит о себе. Он с удивительной легкостью умудрился записать Свиридова к себе в союзники. Тогда как Абрамов, вот странность, был Свиридову скорее симпатичен. По крайней мере, он пытался думать то же дело. «А потому что я вижу, что вы все рассматриваете с точки зрения стереотипов. Для вас это обязательно конец и гибель, а я хочу понять, просто искренне понять, что вам не нравится, что такого делается, что не нравится. Это вы для себя хотите сформулировать, — мягко сказал Свиридов. Я вам, Гриша, помогу. Я тоже ничего особенно ужасного не чувствую. Чувствую только, что все как бы стало безразлично. Потому что ничье мнение уже не важно. Это раз. Второе. А в 96-м было важно ваше мнение, — перебил Абрамов. Еще наглее жулили, и что? Так ведь важность мнения выражается не в том, что его слушаются, — терпеливо объяснял Свиридов. Ему просто позволяют быть и не устраивают все этой демагогии про лимоны и яблоки, про первертов и продажу, и что геополитически необходимо заткнуться. В 90-е, по крайней мере, было ясно, где добро и зло, при том, что власть вовсе не обязательно была добром. Она даже с ним не отождествлялась. Просто была система ценностей, и все. Сегодня ее нет, и правы те, кто ведет себя самым наглым образом. Не вижу я этого, искренне уверял Гриша. И не вижу, чтобы рулили дураки. Я вижу, что у меня впервые президент, за которого мне не стыдно. Он не пьет, не стреляет по парламенту и знает языки. А у вас принцип двоечника. Вы простите, конечно. Когда в школе бардак и директор запил, ему гораздо спокойнее. А сейчас директор не пьет и школу не раскрадывают. А значит, могут вызвать к доске. Вот и считайте, что вас, нас вызвали к доске. Не двойку получать и не пороть, а реально спросить, что и как вы думаете. «Вот эти крючники нас о чем-то хотели спросить?» — спросил Волошин с непередаваемой брезгливостью. «А почему нет?» — отчаянно воскликнул Абрамов. «Просто они не очень умеют спрашивать, но нам же никто не мешал говорить». «Никто, никто не мешал. Давайте вы, Гриша, лучше про девочек расскажете. У вас, вы говорите, две дочери, это очень интересно». Свиридову с Волошиным оказалось по пути. Журналист жил на Ленинском, Гриша откололся и поехал в свое отрадное, где ему было так отрадно в трехкомнатной квартире, продуваемого всеми ветрами блочного дома. На прощание все обменялись телефонами, и Абрамов даже сообщил свой адрес — Декабристов, 25 и 25. Запомнить очень просто. «Странно, — сказал Волошин, — у меня тоже квартира 25. А дом? Дом 91 по Ленинскому». «Интересно, — сказал Абрамов, — может, в списке все из квартиры 25?» «Нет, у меня 93, — признал Свиридов, — а дом 45, — соврал Свиридов. Он не хотел давать кому попало свой адрес, тем более, что Абрамов хвалился уникальной памятью. «Очень типичный представитель», — ворчал в такси Волошин. «Такого пока жизнь рылом не ткнет, ничего не начнет понимать. Но, может, ему действительно стало лучше? Нельзя же всех по нам». «Да ничего ему не стало лучше, просто атрофировались какие-то рецепторы, принюхался. Хорошо бы его ткнуть как следует. Это ведь именно такие всю жизнь говорили. Зря не посадят, зря не скажут, просто так в горки не сошлют. Бессмертный тип довольного человека. Вы не поняли, он себя уговаривает, а не вас. Так еще хуже, что подлей себе врать или другому». Тоже верно вздохнул Свиридов. «Но сегодняшнее это мероприятие было зачем?» «Для ясности», — буркнул Волошин. «В общем, будьте на связи. Если что, узнаю, сразу позвоню. Вам работать-то дают?» «Со спецназа поперли, а шоу оставили». «Вот свиньи», — возмутился Волошин, — «что же вы молчите?» «Да стыдно жаловаться, Андрей, взрослый мужик». «Ничего себе интересно, жаловаться ему стыдно. Вы это бросьте. Обязательно на неделю в эфир позову. Лучше работу подбросьте». «И про это подумаем», — сказал Волошин, вылезая напротив улицы Стасовой.